«Да ну», — спросил я, чуть приподнявшись на локте, чтобы лучше видеть ее лицо. Настя всегда выглядела особенно мило по утрам, растрепанные волосы, мягкий взгляд, легкий румянец на щеках, ну и что тебе нашептали во сне. Она протянула руку, взяла с прикроватной тумбы планшет, нашла нужный файл и показала мне схему одной из башен, которые я попросил ее спроектировать. «Вот, смотри», — начала она, водя пальцем по экрану, — «фундамент будет многослойным, с использованием армированного фибробетона. Стены вырастим из особо прочного мрамора, который пропускает свет. Караульные помещения я расположила на верхних ярусах, чтобы обеспечить максимальный обзор. А бойницы», — она многозначительно подмигнула, — «расширим специально под безоткатные гаубицы УСУ-100, учитывая их ТТХ. Проемы должны быть пошире». Я удивленно приподнял брови. «А ТТХ орудий тебе тоже во сне нашептали?» — спросил я, с подозрением глядя на нее. «Или ты полночи тайком читала справочники по артиллерии, пока я спал?» Настя звонко рассмеялась, откидывая планшет в сторону, и легонько толкнула меня в плечо. «Может, и так, а может, и нет. В смысле? А ну, признавайся!» — подразнил ее я и начал шутливо щекотать. Настя взвизгнула от неожиданности, пытаясь увернуться, но я не сдавался. Ее смех заполнил комнату, звонкий и искренний. Она извивалась, пытаясь вырваться, но в итоге схватила подушку и с размаху шлепнула меня по голове. «Ага, попался», — торжествующе воскликнула она, усаживаясь верхом и прижимая меня к кровати. Ее глаза блестели от озорства, а растрепанные волосы падали на лицо, делая ее похожей на какую-нибудь эльфийку. «Ну все, сдаюсь», — театрально простонал я, поднимая руки вверх. «Ты победила, великий стратег и мастер подушечных атак». Настя гордо выпрямилась, все еще сидя на мне, и сложила руки на груди. «То-то же, не забывай, с кем имеешь дело, Теодор. Я не только башни проектирую, но и в бою могу за себя постоять». «О, не сомневаюсь», — ответил я, внезапно перехватывая ее за талию и переворачивая на спину. Теперь уже я оказался сверху, а она, захваченная врасплох, удивленно ойкнула. «Но и я не так прост, как кажется». Она прищурилась, глядя на меня снизу вверх, и вдруг хитро улыбнулась. «Это что, вызов?» — спросила она, обхватывая меня ногами и пытаясь вывернуться. Мы оба рассмеялись, начав импровизированную возню, где не было ни победителей, ни проигравших, только мы, дурачащиеся, как дети, в теплом утреннем свете, льющемся через окно. В какой-то момент я поймал ее запястья и прижал их к постели, наклонившись ближе. «Признавайся», — шепнул я, глядя ей в глаза, — «откуда все-таки ТТХ гаубиц? Ты что, гений или просто не можешь остановиться, когда дело доходит до проектирования?» Настя выдержала паузу, а потом, не сдержавшись, прыснула со смеху. «Ладно, ладно, сдаюсь», — выдохнула она. «Просто, если что-то делаешь, делай это хорошо. Плохо и так получится. А еще мне дядя Киря помогал». «Дядя Киря?» — я рассмеялся. «Ну, с ним точно не пропадешь, Теодор». Настя задумчиво посмотрела на меня. «Я вот все поняла, кроме одного. Для чего ты просил сделать помещение в центре башни? И зачем туда будут выведены силовые каналы?» «Нет, я понимаю, для чего все это может быть использовано. Но что именно будет ядром системы? Как ты это будешь активировать?» «Одевайся», — сказал я, вставая с кровати. «Пойдем, покажу». Мы спустились в подвал, прошли по длинному коридору и остановились перед входом в защищенное хранилище для артефактов. Тяжелые стальные двери с системой автоматической блокировки и сигнализации делали это место неприступным для любого вторжения. Я открыл двери, и мы вошли внутрь. В центре помещения, на каменном постаменте, лежал огромный фиолетовый кристалл. Он пульсировал, излучая темную энергию, которая наполняла зал странным сиянием. «Что это такое?» Настя с интересом и одновременно с опаской подошла ближе. «Это сердце командора теней». Настя, услышав это, замерла на месте. Ее глаза расширились от удивления и страха. «Но это же опасно, Теодор, чертовски опасно. Ты можешь потерять себя и стать чудовищем». Я улыбнулся и, подойдя к ней, обнял ее. «Ну да, я в курсе», — сказал я, целуя ее в макушку. «Но я точно таким не стану. Уж поверь». «Ты мне веришь?» «Верю», — прошептала она, прижимаясь ко мне. «Но мне все равно немного страшно». Настя еще некоторое время завороженно смотрела на кристалл, задумчиво покусывая губу. Затем, повернувшись ко мне, спросила. «А ты меня этому научишь? Ну, работать с такими вещами?» Я рассмеялся, обнимая ее крепче. «Моя девочка», — сказал я, — «конечно, научу. Но будет это ГХМ лет этак через 200. А у нас есть столько времени?» — с легкой усмешкой спросила она. «У нас впереди целая жизнь, дорогая, и я хочу провести ее вместе с тобой. Настя, ты станешь моей женой?» Я опустился на одно колено и протянул ей бархатную коробочку. Настя, не веря своим глазам, открыла ее. Внутри, на мягкой подкладке, лежало кольцо. Но не просто кольцо, а настоящее произведение искусства. Оно было изготовлено из платины, инкрустировано мельчайшими бриллиантами, а в центре сиял огромный камень, похожий на огненный опал, играющий всеми цветами радуги. Камень будто бы жил своей жизнью, пульсировал, менял цвет, излучал теплый, приятный свет. «Что это, Теодор?» – прошептала Настя, с восхищением разглядывая кольцо. «Я не могу почувствовать его структуру. Это вроде камень, но он живой?» – я хмыкнул. «Типа того. Это сердце архитектора», – ответил я, с гордостью глядя на свое творение. «Я выращивал его несколько месяцев. На самом деле, это действительно редчайшая вещь. Секрет нашего ордена. Такие камни бесценны, потому что в них архитекторы вкладывали частичку своей души. А душа, как известно, не резиновая. Я объяснил ей, что этот камень не просто украшение. Это мощный защитный артефакт, способный защитить ее от любой угрозы. Я бы сделал его раньше, продолжил я, но его реально нужно было выращивать. Ну так что, ты согласна? Конечно, согласна, любимый. Воскликнула Настя, бросаясь ко мне на шею. Она обняла меня крепко, целуя и смеясь одновременно. «Я люблю тебя, Теодор», – прошептала она, прижимаясь ко мне. «Я так счастлива. Спасибо тебе за все». Я с нежностью погладил ее по волосам. Мы еще некоторое время стояли, обнявшись, наслаждаясь этим моментом. Затем Настя с хитрой улыбкой спросила: «А такой камень я смогу, наверное, лет через 300 сделать?» «Да, ну да когда-нибудь», – уклонился я от ответа, думая про себя, что вряд ли она раньше, чем через пару тысяч лет даже принцип поймет. Ведь я видел, как игры с душой заканчиваются гибелью, или даже еще хуже. В этот момент раздался стук, и в хранилище вошел Скала. «Теодор», — сказал он, — «тенеборцы звонят вовсю, разыскивают тебя. Там, кажется, проблемы». Он протянул мне телефон. «Вавилонский слушает», — сказал я. «Теодор», — раздался в динамике взволнованный голос Алексея Сорокина, — «у нас ЧП, в поселке Солнечная долина, на тойственной границе со Швейцарией и Австрией все жители мертвы». «Мертвы?» – я нахмурился. «Что случилось? Швейцарцы напали?» «Нет», – ответил Сорокин. «Это не швейцарцы и не австрийцы. Это тени, но тени явно необычные. Они как будто выпили всех жителей досуха. Там такое. Мне кажется, ты сам захочешь это увидеть». «Хорошо», – сказал я. «Мы выезжаем». Я отключился и повернулся к Скале. «Дядя Кирь, собирайся, едем в Солнечную долину. Похоже, это лес и его нужно поймать. Охота на теней подождет. Сначала нужно разобраться с этой мразью». Уже через час мы вместе с несколькими гвардейцами подкатили к Солнечной долине. Название, конечно, огонь. Прямо, курорт какой-то альпийский. Вот только атмосфера здесь царила совсем не курортная. Поселок встретил нас зловещей тишиной. Ни дымка из труб, ни лая собак, ни криков детей. Только тишина, гнетущая, зловещая, которую нарушал лишь заунывный вой ветра, доносящийся с гор. У въезда в поселок нас уже ждали тенеборцы и небольшой отряд полицейских. Лица у всех были мрачные. Даже всегда веселый и неунывающий Алексей Сорокин стоял, понурив голову. «Ну, уже выяснили, что здесь произошло?» – спросил я. Глава гильдии тенеборцев с трудом сглотнул, как будто пытаясь прогнать стоящий в горле ком, и махнул рукой, приглашая нас пройти в один из домов. «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», — сказал он хриплым голосом. Мы вошли в дом. Здесь, в небольшой гостиной, на полу лежали тела. Много тел. Мужчины, женщины, старики, дети. Все они были мертвы. Их тела они были высушены, как мумии. Кожа, серая, пергаментная, обтянутая костями. Глаза, пустые, безжизненные провалы. Ни крови, ни ран, ни каких-либо других признаков насильственной смерти. Словно кто-то вытянул из них всю жизненную энергию, оставив лишь пустые оболочки. Я подошел к одному из тел, молодой женщине, лежащей на пороге своего дома. Ее руки были вытянуты вперед, словно она пыталась кого-то остановить. Я присел рядом с ней и внимательно осмотрел. Да, она была полностью пуста. Ни капли крови, ни единого признака жизни. Ее энергетическое поле – ноль. Словно кто-то выпил ее досуха. «Твою ж мать!» – прошептал Скала, стоящий рядом со мной. Мы прошли в другие дома. Везде была такая же картина – высохшие тела, пустые глаза, зловещая тишина. Даже животные – собаки, кошки, куры – не избежали этой ужасной участи. «Сколько их тут было?» – спросил я. «Около 200 человек», – ответил Алексей. «Весь поселок, ни одного выжившего». Я вышел из дома и огляделся. Воздух здесь был наполнен теневой энергией, но она была какой-то странной, не холодной и тягучей, как обычно, а наоборот, теплой, пульсирующей. Словно кто-то пережрал ее, и теперь она излучалась из него, как из раскаленной печи. «Дядь Кирь», — обратился я к Скале, — «оставайтесь здесь, организуйте похороны тел, оповестите родственников. Все за наш счет, и проверьте все дома еще раз. Вдруг кому-нибудь удалось спрятаться и выжить, а я пока прогуляюсь». «Куда ты?» – спросил Скала. «Я пойду с тобой, не спорь», – отрезал я. «Со мной все будет в порядке. Просто никто не должен мне мешать». Я пошел в сторону гор, которые окружали деревню. Я чувствовал, что лес где-то там, и что он использовал теней, чтобы запутать след и скрыться от меня. Но меня такими фокусами не обманешь. Я – маг земли, и я вижу то, что скрыто от глаз обычных людей. Поднявшись на небольшой холм, я присел на камни и закрыл глаза, активировал дар, направляя свою энергию в недра земли. «Духи гор», мысленно обратился я к ним, «древние хранители этих земель, я, архитектор, призываю вас, мне нужна ваша помощь». Земля подо мной задрожала, скалы вокруг загудели. «Вы, мои братья и сестры», продолжал я, «и мы должны объединить свои силы, чтобы бороться со злом. Тот, кто скрылся в ваших недрах, мразь, повинная в смерти невинных душ, он осквернил ваши земли, он нарушил законы равновесия, и он должен быть наказан». Земля задрожала еще сильнее, из глубин гор донеслось низкое, утробное рычание, как будто сама планета отвечала на мой зов. Лес, я почувствовал его след, тонкую нить пульсирующей энергии, что тянулась через камни и ущелья, пронизывающие горы. Он был хитер, этот ублюдок, использовал теней, чтобы замаскировать свои шаги. Но земля не лжет, она помнит все, каждый его шаг отпечатался в ее памяти, и теперь она шептала мне об этом. Подонок уже пересек границу со Швейцарией и теперь был далеко отсюда. Я открыл глаза и вернулся в поселок к своим людям. «Я нашел его», — сказал я, — «но есть проблема, он находится на территории Швейцарии». «Значит, лес в Швейцарии», — задумчиво произнес гвардеец Клим Перепелкин, потирая подбородок. «Дипломатические отношения, бла-бла-бла. Придется действовать осторожно, чтобы не спровоцировать очередную войну между Лихтенштейном и Швейцарией». Прежде чем я успел что-то ответить, Скала вдруг громко расхохотался. «Ну и что, даже если и спровоцируем, ничего страшного. Подумаешь, еще одна война, мы и не такое переживали». Другие гвардейцы вокруг нас тоже стали смеяться. Чувствовалось, что напряжение последнего часа нужно было как-то сбросить. Я тоже не удержался и улыбнулся. Эти старые волки, десятки раз смотревшие смерти в глаза, теперь шутили о международном конфликте так, будто речь шла о соседской драке. «Что, пенсионеры, вошли во вкус?» – спросил я, качая головой. «А кто недавно стонал о болях в спине и мечтал о спокойной пенсии на берегу моря? Это было до того, как мы узнали, что некоторые твари используют целые деревни как энергетический буфет», – мрачно ответил Тимофей Щелбанов, и его взгляд не предвещал ничего хорошего. Смех стих так же внезапно, как и начался. Все присутствующие вновь стали серьезными. 200 человек, 200 душ. Это была не просто охота. Это был вопрос справедливости. Кладбище самоубийц. Окраина Вадуца, княжество Лихтенштейн. Освальд, командир прусской разведывательной группы команды любителей пива, с недоумением рассматривал в бинокль территорию кладбища самоубийц. Его круглое, обычно румяное, лицо сейчас больше напоминало переспелый помидор, то ли от натуги, то ли от возмущения. «Я, конечно, все понимаю», – пробурчал он, откладывая бинокль в сторону и делая большой глоток пива из своей походной кружки. «Но тут же, мать его, живого места нет. Как они там цеха и склады построили? Да еще и катаются, как у себя дома». Он снова взял бинокль и ткнул пальцем в сторону, где сновали грузовики с эмблемой «Созидатель». «Гляньте вы, я ж не дурак, вроде как, вижу, что там все функционирует». Шнапс, молодой боец, похожий на взъерошенного воробья в камуфляже, послушно прильнул к биноклю. «Так точно, Освальд», — подтвердил он, — «все так и есть, катаются туда-сюда, жизнь бьет ключом, можно сказать». «Да, странно это все», — пробормотал Вальтер, почесывая седую бороду. «На их планшетах была самая подробная информация, предоставленная разведкой Пруссии самим князем Бабшильдом, старые схемы и карты, дополненные самыми современными данными, согласно которым вся территория кладбища самоубийц – это одна большая мина. Тронешь один заряд, и взлетит на воздух все остальное». А они сейчас собственными глазами видели, как посреди этого минного поля прекрасно функционирует предприятие Вавилонского. Склады, цеха, ангары. Все это было окружено высоким сетчатым забором из оцинкованной стали, утыканным камерами видеонаблюдения и датчиками движения. А по территории бесконечно сновали грузовики и строительные машины, как будто ничего опасного тут не было и в помине. «Ладно, хрен с ними, с этими складами», — сказал Освальд, откладывая бинокль и делая еще один глоток пива. «Нам вообще-то не туда, а туда», — он указал пальцем на полуразрушенный бетонный бункер, расположенный в другой части кладбища самоубийц. «Там, по данным разведки, хранятся сокровища, золото, бриллианты. Бабшильд дал нам коды активации, которые ему передали повстанцы, так что особых сложностей не будет». Команда любителей пива, переглянувшись, с недоумением посмотрела на своего командира. «Повстанцы?» – переспросил Вальтер. «Но они же вроде как враги были, как же тогда эти коды князю достались?» Освальд пожал плечами. Этот вопрос тоже не давал ему покоя. «Хрен его знает», — ответил он. «Может, украл, может, выменил, может, выиграл в карты, всякое может быть». Освальд был не просто крепким бойцом, но и очень осторожным и прошаренным командиром. Не зря их считали лучшими диверсантами Пруссии, а возможно, и всей Европы. Его многолетний опыт подсказывал, что с этим кладбищем самоубийц что-то не так. Слишком уж гладко все выглядело, слишком уж спокойно, будто кто-то специально заманивает их в ловушку. «Короче, ребята», — сказал он наконец, — «будем действовать осторожно, шаг за шагом, проверим все, как следует. Фриц, поднимай свою тощую задницу, твой выход, попробуй-ка прощупать местность». Фриц, тощий, как швабра, маг металла, неохотно поднялся со своего места. «Освальд», проныл он, «а может, ну его нафиг, давай пивка лучше выпьем, у меня тут как раз заначка осталась». «Отставить нытье», рявкнул Освальд, «работать надо. Если мы сейчас не проверим это место, то потом можем все вместе к праотцам отправиться, и не просто так отправиться, а с фейерверками и фанфарами. Так что давай, Фриц, шевелись, ты же у нас маг металла, должен чувствовать, где там эти ГХМ-мины зарыты». Фриц тяжело вздохнул, но спорить не стал. Зевая, он начал медленно продвигаться вперед, внимательно изучая землю перед собой. Его магическое зрение позволяло ему видеть не только поверхность, но и то, что скрыто под ней, металлические предметы, провода, мины. Команда любителей пива тем временем заняла позиции, ожидая результатов его работы. «Надеюсь», — тихо произнес старик Вальтер, — «что там не будет големов с лопатами». Глава 5. 200 душ. Трагедия в Солнечной долине тяжелым грузом легла на всех. 200 человек, живших, любивших, мечтавших. Все они стали жертвами теней, тварей, которых Лиас, сумасшедший фанатик, выпустил на свободу, пытаясь утопить княжество в хаосе. Вчерашнее выступление перед народом далось мне нелегко. Говорить о таких вещах всегда тяжело, особенно когда понимаешь, что твои слова не смогут вернуть погибших. Я честно рассказал о случившемся, не пытаясь скрыть правду или приукрасить действительность. Сказал, что виновные будут найдены и наказаны, что Лихтенштейн не бросит тех, кто попал в беду, что мы окажем помощь всем, кто в ней нуждается, жильем, медицинским лечением, бесплатным обучением. Сделаем все, что в наших силах. Люди должны знать правду, пусть горькую, ужасную, но правду. Они должны понимать, что война – это не игра, и что враг – не только за границей, но и внутри нас, и что тени, эти порождения тьмы, не щадят никого. Они пришли в наш мир, чтобы сеять хаос и разрушение, и мы должны быть готовы к этому. «Такая ситуация происходит не только у нас», – говорил я вчера, глядя на море лиц, обращенных ко мне. «Во многих странах есть подобные проблемы. Просто они не рассказывают об этом. Они скрывают правду от своего народа, потому что боятся паники. А я не боюсь, и не буду вам врать. Я считаю, что вы имеете право знать, что происходит на самом деле, и должны быть готовы к любому повороту событий. Сейчас, сидя в своем кабинете, я прокручивал в голове каждое слово, пытаясь понять, насколько удачным было мое выступление. Ведь я не политик, не актер и не оратор. Я архитектор, и привык выражать свои мысли не словами, а делами. Но вчера слова были важнее дел, потому что простым людям нужна была надежда. Я клянусь вам, виновные будут наказаны. Все, кто причастен к этой трагедии, ответит за свои преступления. И это не только тени. Мои размышления прервал стук в дверь. «Войдите». Дверь открылась, и в кабинет вошли трое молодых людей. Парни, лет 20-25, с немного растерянными лицами. Это были те самые, чьи семьи пострадали в Солнечной долине. «Проходите», — сказал я, жестом приглашая их присесть на стулья, стоявшие напротив моего стола. «Чем могу быть полезен?» Они, переглянувшись, сели на краешки стульев. Было видно, что они нервничают. «Здравствуйте, господин Теодор», — начал один из них, кудрявый парнишка с веснушчатым лицом. «Мы хотели бы поговорить с вами». Я кивнул, давая понять, что слушаю. «Видите ли», — он запнулся, не решаясь продолжить. «Мы немного слукавили. На самом деле нам ничего не нужно». «В смысле?» — удивился я. «Мне сказали, что придут трое молодых людей, чьи семьи погибли в Солнечной долине». «Так и есть», — ответил другой, высокий парень с загорелым лицом. «Наши семьи, конечно, пострадали, но мы пришли сюда не за помощью. У нас есть руки, ноги, голова на плечах, мы сами справимся». «Тогда зачем?» — спросил я, не понимая, чего они хотят. «Мы пришли сюда», — добавил третий, коренастый парень с коротким ежиком волос, «чтобы сказать вам спасибо. Спасибо за то, что вы делаете для нашего княжества. Мы видели», — продолжил кудрявый, «как вам было тяжело вчера, когда вы выступали перед народом. Мы чувствовали боль в ваших глазах, и мы хотим сказать вам, пожалуйста, только не сдавайтесь. Мы знаем, что вы не всемогущий, что вы не можете защитить всех. Мы понимаем, что такое случается. Война, тени, это все не ваша вина, но наши родители верили в вас, в то, что вы сможете защитить Лихтенштейн, и мы тоже верим в это». Они встали и, попрощавшись, вышли из кабинета, а я остался сидеть за столом, погруженный в свои мысли. Эти парни, они пришли сюда не за подачками, не за помощью. Они пришли, чтобы поддержать меня, чтобы дать мне силы, чтобы показать, что я не один. И это было самое ценное, что я получил за последнее время. Я взял со стола досье на каждого из них. Там были все данные, имена, фамилии, адреса, профессии, родственные связи, даже информация о том, где они учились и работали. Один – студент, второй – рабочий на заводе, третий – служил в армии. У всех троих, по документам, не было своего жилья. Они жили с родителями в той Солнечной долине. «Что ж», – подумал я, – «кажется, пришло время для небольшого чуда». Я тут же позвонил Станиславу, своему юристу, и распорядился выделить каждому из этих парней по квартире в одном из новых домов, которые сейчас строила фирма «Созидатель». Пусть у них будет свой дом, в котором они смогут начать новую жизнь. Затем я откинулся на спинку кресла, обдумывая планы на будущее. Лес, этот ублюдок должен быть наказан, и я найду его, где бы он ни скрывался. Посмотрел на часы, уже поздно. Пора заканчивать рабочий день и отправляться в мастерскую. Там меня ждала работа. Я вышел из кабинета, прошел по длинному коридору и спустился в подвал, где находился вход в подземную дорогу, ведущую в мою усадьбу. Сев в вагонетку, я нажал на кнопку пуска, и она, плавно набирая скорость, понеслась по рельсам, уходя в темноту тоннеля. Через несколько минут я уже был в усадьбе, зашел в мастерскую. Здесь, как всегда, кипела работа. Сотни големов, больших и маленьких, сновали туда-сюда, выполняя мои поручения. Големы-шахтеры непрерывным потоком доставляли сюда добытые ресурсы. Все это попадало на конвейер, установленный вдоль стены. Камни, металлы, руда, все это автоматически отправлялось в топку, где плавилось, преобразовываясь в новые материалы. Готовая продукция, слитки металла, каменные блоки, даже драгоценные камни, складировалось в специально оборудованных нишах. Големы-оружейники создавали из расплавленного металла заготовки для оружия и доспехов. Лезвия, рукояти, спусковые механизмы, Все это, блестящее и сверкающее, складывалось в аккуратные стопки. Големы-упаковщики упаковывали их в ящики. И все это происходило автоматически, без моего вмешательства. Я с удовольствием оглядел свое хозяйство, задумчиво потирая подбородок. Да, дела шли в гору. Это была отлаженная система, работающая, как часы. И это было только начало. В моих планах было создать не просто мастерскую, а целые подземные фабрики, способные производить все, что нужно для обороны и жизни княжества. Я решил быстро собрать еще одну партию големов и отправить их на работу. 400 големов рабочих для шахт, и еще 100 големов воинов, тех самых, которые должны были стать основой моей армии. Вскоре все было готово. Я с удовольствием осмотрел массивные тела из камня и металла, вооруженные нефритовыми клинками и пулеметами. Настоящие машины для убийства. Я запрограммировал их и, напитав энергией, отправил в путь, в шахты и на улицы Вадуца. Затем спустился на самый нижний уровень, чтобы посмотреть, как продвигаются дела у моих големов-землекопов. Они уже вовсю трудились, прокладывая новые туннели. Один вел в сторону Швейцарии, второй – к Австро-Венгрии. Я не знал, понадобятся ли они мне, но, как говорится, лучше перебдить, чем недобдить. Деревушка Хинтершеллинберг, княжество Лихтенштейн, ночь, тишина, звезды алмазной россыпью мерцали на черном полотне неба. Деревенька Хинтершеллинберг, затерянная среди альпийских вершин, мирно спала. В 300 домах, разбросанных по склону горы, люди видели сладкие сны, даже не подозревая о том, что совсем скоро их покой будет нарушен. Максим Осипенко, местный полицейский, не спал. Он сидел на крыльце своего небольшого домика, потягивая травяной чай и наслаждаясь свежим воздухом и тишиной. Его мысли постоянно возвращались к новости, о которой он узнал сегодня утром. Правительство усиливало охранные патрули по всему Лихтенштейну. А еще, новый глава княжества, Теодор Вавилонский, лично проверяет боеготовность войск. Внезапно тишину ночи разорвали выстрелы. Осипенко вздрогнул, резко вскочил и вернулся в дом. «Что за чертовщина?» — пробормотал он, хватая со стула свою полицейскую фуражку и старенький пистолет «Вольтрикс», который он носил больше для солидности, чем для дела. «В нашей деревне уже лет 100 никто не стрелял, не считая охотников на кабанов». Он выскочил на улицу, пробежал несколько домов, и его чуть Кондратий не хватил от увиденного. Посреди деревни, под тусклым светом луны, стоял высокий мужчина в черном плаще. Его лицо скрывало тень капюшона, но Осипенко отчетливо видел, как в темноте горят его глаза, холодным, неестественным светом. За спиной незнакомца колыхались 6 теней, их бесформенные тела извивались, как змеи, издавая тихое шипение. Рядом, на земле, лежали неподвижные тела жителей, которых он, судя по всему, только что убил. «Что здесь происходит?» — крикнул Осипенко, направляя пистолет в сторону незнакомца. «Тихо», — холодно произнес тот, не поворачиваясь. «Не дергайся, иначе пожалеешь». «Я, Харрис, один из пальцев леса». Тем временем из домов уже начали выбегать люди, привлеченные шумом. «Всем выйти и собраться на площади», — крикнул незнакомец. Осипенко бессильно скрипнул зубами, поняв, что ситуация хреновая. Он вспомнил новости о нападении теней на одну из деревень, где все жители погибли. Та же картина сейчас разворачивалась и здесь. Он должен был что-то сделать, должен был спасти всех людей. Но как? Обычное оружие против теней бесполезно, а магией он не владел. Пока Осипенко лихорадочно соображал, Харрис, словно наслаждаясь моментом, продолжал издеваться над жителями Хинтершеллинберга. «Ну что, бедолаги», — произнес он, обводя взглядом собравшихся, «кто хочет стать первым?» И тут произошло нечто невероятное. В одну из теней, готовую наброситься на ребенка, вдруг что-то врезалось с такой силой, что тварь разлетелась на куски. Черная субстанция брызнула во все стороны, испаряясь на лету. Затем этот некто метнулся к следующей тени, и та тоже разлетелась на части. Осипенко, не веря своим глазам, смотрел на происходящее. Это был металлический голем, которого накануне утром гвардия Вавилонского оставила в деревне для защиты. Весь день он неподвижно, как статуя, простоял недалеко от площади, и никто не понимал, что это такое. Жители Хинтершеллинберга были людьми простыми, неискушенными в военных делах. Они видели в нем лишь странную металлическую фигуру, не представляющую никакой опасности. Теперь же этот металлический воин, словно ожив, яростно бросался на теней. Его движения были быстрыми и точными. Нефритовые клинки, которыми он был вооружен, рассекали тьму, оставляя за собой светящиеся зеленые следы. Харрис, ошеломленный этим внезапным нападением, на мгновение замер. Он явно не ожидал, что в этой захолустной деревне окажется кто-то, способный противостоять теням. «Что за?» – пробормотал он, с недоумением глядя на голема. Но тут же, придя в себя, он поднял руки, и из его груди вырвались новые тени. Их было уже не 6, а 20. «Убить его!» – приказал он. 20 теней окружили голема со всех сторон, медленно сжимая кольцо. Они извивались и шипели. Харрис усмехнулся. «Давайте, мои красавицы!» – прошептал он. «Покажите этой железяке, что такое настоящая тьма!» Тени атаковали одновременно. Они метнулись к голему черными вихрями, как стая ворон, почуявших падаль. Но железный воин был готов. Он резко взмахнул клинками, описав ими восьмерку в воздухе. Два нефритовых лезвия рассекли пространство со свистом, оставляя за собой зеленые светящиеся следы. Четыре тени, попавшие под удар, растворились с пронзительным визгом. Но остальные тени уже набросились на голема, вцепившись в его металлическое тело. Голем завертелся волчком, его клинки мелькали с невероятной скоростью, разрубая твари на части. Каждый удар сопровождался вспышкой зеленого света и душераздирающими воплями умирающих теней. Осипенко с раскрытым ртом наблюдал за этим невероятным сражением. Голем двигался с невероятной грацией, несмотря на свой вес. Каждое его движение было выверено с математической точностью. Он не тратил энергию впустую, не делал лишних выпадов. «Жители!» — крикнул полицейский, придя в себя. «Бегите в церковь! Быстрее!» Люди, очнувшись от оцепенения, бросились в рассыпную. Харрис попытался отправить несколько теней за ними, но голем тут же метнулся на перерез, уничтожая твари одну за другой. «Чертова кукла!» — взревел Харрис, выпуская еще больше теней. «Я разберу тебя на запчасти!» По его приказу оставшиеся тени изменили тактику. Теперь они нападали не все сразу, а поочередно, стараясь измотать противника. Одна тень отвлекала внимание голема, в то время как другая пыталась ударить его сзади. Голем успевал реагировать на каждую атаку, но его движения стали медленнее. Одна из теней проскользнула сквозь его защиту и вцепилась в плечо. Голем сбросил ее, но на металле остался черный, дымящийся след, как будто кислота разъедала прочный сплав. «Вот так», — закричал Харрис. «Еще немного, и он наш». Голем продолжал отбиваться, но тени были слишком быстрыми и многочисленными. Еще одна тварь прорвалась сквозь его защиту и впилась в левую руку. Голем отсек ей голову одним точным ударом, но рука теперь двигалась медленнее, как будто заржавевшая. Осипенко не мог больше просто смотреть. Голем сражался отчаянно, но с каждой секундой его движения становились все более скованными. Черные следы от прикосновений теней расползались по металлическому телу, будто гангрена. «Держись, железяка!» — крикнул полицейский, поднимая свой Вольтрикс. Прицелившись в Харриса, Осипенко спустил курок. Пистолет выплюнул пулю, которая полетела к цели. Но за мгновение до того, как она должна была достигнуть Харриса, вокруг него возникла темная пелена. Пуля вошла в нее и просто исчезла, как будто ее поглотила сама тьма. Харрис медленно повернулся к полицейскому, его глаза под капюшоном вспыхнули ярче. «Глупец!» – протянул он, и его голос, казалось, шел отовсюду сразу. «Обычное оружие бессильно против слуги тьмы. Я защищен древней магией, которую такие, как ты, даже представить не могут». Он небрежно махнул рукой, и одна из теней отделилась от основной группы, атакующей голема, и устремилась к Осипенко. Полицейский выстрелил в нее, но пули прошли сквозь бесплотное тело, не причинив никакого вреда. «Вот и все», — подумал Осипенко, отступая назад. «Сейчас эта тварь доберется до меня», и... Вдруг воздух перед ним засветился ярким голубым светом. Тень, почти достигшая полицейского, с визгом отпрянула назад. Между Осипенкой и тварью возник мерцающий полупрозрачный щит. «Что?» — удивленно пробормотал полицейский, оглядываясь. Из церкви вышла фигура. Это была пожилая женщина, Мария Шрайвер, местная травница, которую многие считали немного не в своем уме. Ее руки были вытянуты вперед, а пальцы сложены в сложном жесте. Именно от ее ладони исходило голубое сияние. «Госпожа Шрайвер», — Осипенко не верил своим глазам. «Я не одна», — сказала старуха, не прекращая творить свое заклинание. И действительно, с разных сторон площади к ним приближались другие жители деревни. Молодой пекарь, которого все знали, как застенчивого парня, теперь шел уверенной походкой, а в его руках плясали языки пламени. Братья-лесорубы, которых считали простыми рубаками, вышли из-за домов с топорами, светящимися синим огнем. Тихая учительница местной школы стояла у фонтана, и вода вокруг нее поднималась спиралями. Старый кузнец держал в руках молот, от которого исходил золотистый свет, а позади всех шла маленькая девочка, которую Осипенко знал как дочь местного сапожника. Но сейчас ее глаза светились серебристым светом, а вокруг головы кружились маленькие светящиеся сферы. «Одаренные», – прошептал ошеломленный полицейский. Харрис, заметив новых противников, нахмурился. Его план явно не предусматривал столкновение с несколькими одаренными одновременно. Жители деревни, воодушевленные примером голема, бросились в атаку. Разнообразные магические техники обрушились на теней со всех сторон. «Убейте их всех!» – взревел Харрис. Бой был жестоким. Теневые твари набрасывались на людей, но те отбивались магическими техниками. Голем, несмотря на множество повреждений, тоже продолжал сражаться. Черная субстанция теней уже вовсю разъедала его металлический корпус. «Что, уже не такой резвый?» – прорычал Харрис. Он сделал резкий жест рукой, и темная энергия вырвалась из его пальцев, ударив по голему с такой силой, что один из нефритовых клинков вылетел из металлической руки и, звеня, покатился по мостовой. Осипенко видел, как голем замер на долю секунды, анализируя ситуацию. Харрис рассмеялся, думая, что обезоружил противника, но железный воин не собирался сдаваться. В следующее мгновение голем сделал нечто неожиданное. Он вонзил оставшийся клинок себе в грудь и вытащил оттуда длинную нефритовую деталь, скрытую внутри его корпуса. «Что за?» — только и успел произнести Харрис. Голем, не теряя ни секунды, метнул деталь с чудовищной силой. Она просвистела в воздухе и вонзилась в тень, которая в этот момент готовилась наброситься на одаренную учительницу. Тварь взорвалась темными брызгами, издав пронзительный вопль. «Защищает нас до последнего», — прошептал Осипенко, не веря своим глазам. Харрис, видя, что теряет преимущество, заревел от ярости. Он выбросил руки вперед, и из его груди вырвались новые тени, еще больше и страшнее прежних. Одаренные жители деревни отступили. Только голем остался стоять на том же месте. «Вы все умрете», — закричал Харрис. «Сегодня эта сраная деревня станет вашей могилой». Тени окружили голема плотным кольцом, но железный воин не сдавался. С каждым ударом его единственного клинка исчезала очередная тварь, рассыпаясь в черную пыль. Осипенко, укрывшись за фонтаном, вместе с несколькими жителями, наблюдал за этим невероятным боем. Госпожа Шрайвер создала вокруг них защитный купол, который отражал атаки отдельных теней, но было ясно, что долго она не продержится. «Почему он так яростно сражается?» – прошептала учительница, глядя на голема. «Потому что его создали для этого», — ответила Осипенко. «Он защищает нас, людей». А голем тем временем продолжал сражаться. Одна за другой падали тени, но и сам железный воин был уже сильно поврежден. Черная субстанция разъедала его металлический корпус, обнажая внутренние механизмы. Левая рука почти не двигалась, а правая, сжимающая клинок, работала с видимым усилием. «Глупая машина, тебе конец», — усмехнулся Харрис, делая шаг вперед. В этот момент голем резко развернулся и одним молниеносным движением метнул свой клинок прямо в Харриса. Клинок прошил воздух, оставляя за собой зеленый след, и Харрис не успел среагировать. Нефритовый клинок вонзился ему в плечо, прорезав плащ и плоть. Слуга Лиаса закричал от боли. Оставшись без оружия, голем продолжал двигаться вперед. Его металлические кулаки сжались, готовые к последнему бою. Харрис, обезумев от ярости, выбросил вперед руки. Из его ладоней вырвался поток чистой тьмы, не тени, а сама первозданная тьма, лишенная всякой формы. Этот поток ударил в голема с такой силой, что тот отлетел на несколько метров, с грохотом врезавшись в стену дома. «Сдохни!» – заорал Харрис. Тени тут же окутали голема со всех сторон, проникая в каждую щель, разъедая металл, как кислота. Железный воин пытался подняться, но его конечности уже не слушались. Харрис, шатаясь, подошел к нему. Теперь он улыбался победе и страданиям своего врага. «Ну что, защитничек?» – прошипел он, наклоняясь над поверженным големом. «Не так уж ты и силен, как хотелось бы твоим создателям». Голем уже не мог шевелиться. Последним усилием воли он поднял голову, встречаясь взглядом с Харрисом. Его глаза окончательно погасли, а тело обмякло. Железный воин пал. Харрис выпрямился, торжествующе оглядывая поле боя. Несколько теней еще оставались в живых, кружа над телами погибших сородичей. «Теперь», — медленно произнес он, поворачиваясь к жителям, укрывшимся за магическим щитом, «ваша очередь». Внезапно в конце улицы послышался тяжелый металлический лязг. Шаг, еще шаг, каждый из которых отдавался эхом по всей деревне. Из-за угла показалась массивная фигура, почти вдвое больше первого голема. Харрис, увидев его, нахмурился. «Не может быть», — пробормотал он, с недоумением глядя на голема. Еще один, оставшиеся тени всем скопом метнулись к новому голему, окружив его со всех сторон. Но тот даже не замедлил шаг. Одним мощным взмахом меча он рассек сразу пятерых тварей, которые растворились в воздухе с пронзительным визгом. Затем голем направился прямо к Харрису. Тени, пытавшиеся преградить ему путь, падали одна за другой под ударами его мощных клинков. В отчаянии Харрис попытался бежать, но голем молниеносно настиг его и взмахнул правым мечом. Огромное лезвие, светящееся зеленым пламенем, описало в воздухе идеальную дугу. Харрис еще успел удивленно моргнуть, когда его голова, отделенная от тела, взлетела в воздух. На мгновение его глаза встретились с пылающим взором голема, а затем наступила тьма. Но не та тьма, которой он служил, а обычная, безвозвратная тьма смерти. Тело Харриса рухнуло на мостовую, а его голова откатилась в сторону. Страж остановился над телом поверженного врага. Он медленно обвел взглядом площадь, задержавшись на теле павшего голема, лежавшего у разрушенной стены дома. Затем повернулся к жителям, все еще укрывавшимся за магическим щитом госпожи Шрайвер. Осипенко, завороженно наблюдавший за происходящим, не мог поверить своим глазам. Еще никогда в жизни он не видел ничего подобного. «Генерал Абаддон», — раздался механический голос голема, — «я выполнил ваш приказ». В этот момент на площадь начали падать другие големы, которых доставили на вертолетах, как только пришел сигнал тревоги. Вскоре прибыли и тенеборцы, и гвардейцы Вавилонского, а за ними подоспела и армия Лихтенштейна. Весь периметр деревни был взят под охрану. Жители Хинтершелленберга с удивлением наблюдали за работой прибывших големов. Никто из них никогда не видел ничего подобного. Железные воины методично прочесывали каждый уголок деревни, обнаруживая малейшие следы теней и мгновенно уничтожая их. Осипенко стоял на площади, наблюдая, как генерал Абаддон координирует действия других големов. Металлический гигант отдавал короткие команды механическим голосом, и железные воины беспрекословно подчинялись. Один из военных подошел к Осипенко. «Сергей Шмелев, гвардия Вавилонского», — представился он. «Вы местный начальник полиции, Максим Осипенко», — кивнул полицейский. «Да, я здесь за порядком слежу уже 15 лет, только вот никогда не думал, что придется с таким столкнуться». Шмелев сочувственно кивнул. «Никто не бывает готов к нашествию теней, но мы над этим работаем. Эти железные воины», — Осипенко кивнул в сторону големов, — «они невероятны. Новая разработка нашего главы», — с гордостью произнес Шмелев. К ним подошла группа жителей. «Господин», — обратились они к гвардейцу, — «мы хотим знать, что будет с нашей деревней. Княжество возьмет на себя все расходы по восстановлению поврежденного дома», — официальным тоном произнес Шмелев. «Уже завтра сюда прибудут строители. К черту дом», — неожиданно резко перебил его один из жителей, выступая вперед. «Дом мы и сами починим. Мы спрашиваем про нашего защитника». Он указал рукой на тело первого голема, который сражался в одиночку против Харриса и его теней. Железный воин неподвижно лежал у стены дома. «Его нужно восстановить в первую очередь», — твердо заявил еще один местный житель. «Этот железный парень сражался за нас, когда никого другого рядом не было». Все согласно закивали. «Он пожертвовал собой ради нас», — добавила женщина. «Если бы не он, мы бы все погибли еще до прибытия подкрепления». «Да, лучше восстановите нашего защитника», — подхватил молодой парнишка. Гвардеец Шмелев с удивлением смотрел на жителей деревни, затем перевел взгляд на Осипенко, который одобрительно кивнул. «Так и запишите в вашем отчете», — сказал полицейский. «Жители Хинтершелленберга просят в первую очередь восстановить голема, который защищал их деревню». Шмелев помедлил, а затем достал коммуникатор. «Шмель вызывает базу», — произнес он. «У меня тут голем модели Т-7. Жители деревни требуют полное восстановление». Он выслушал ответ, отключил коммуникатор и повернулся к жителям. «Вашего защитника восстановит», — заверил он. «Теодор Вавилонский лично займется этим». По толпе жителей деревни Хинтершелленберг пронесся радостный вздох облегчения. Идея разбросать големов по деревням, как семечки по огороду, сработала на все 100%. Два нападения за ночь, и ни одной жертвы среди мирного населения. Хоть в чем-то повезло. Правда, за это везение пришлось заплатить жизнями 200 человек в Солнечной долине. И эта мысль, как заноза, сидела у меня в голове, не давая покоя. Я поклялся себе, что отомщу за каждую отнятую жизнь. Вторые сутки я не вылезал из мастерской, клепая големов, как блины на масленицу. Казалось, мои руки сами двигаются, подчиняясь какой-то невидимой силе. Камни и металл, все это превращалось в железных воинов, готовых к бою. Абаддон, мой старый боевой товарищ, тоже не сидел сложа руки. Он перенял мою ярость и лично инструктировал каждого голема, настраивая их на беспощадное уничтожение теней. Закончив с последним големом, я откинулся на спинку стула и с удовольствием потянулся. Внезапно зазвонил телефон. Я посмотрел на экран. «Лунчинь, Теодор, привет!» — раздался в динамике ее радостный голос. «У меня для тебя хорошие новости!» «Да ну!» – удивился я. «И какие же?» «Швейцарцы любезно передали мне твой подарок!» Лунчинь рассмеялась. «Любезно передали?» «Ага!» Она снова рассмеялась. «Ну, они, конечно, отпирались. Говорили, что, мол, уже уничтожили его. Но мы немного побеседовали с ними, и оказалось, что он хранится на одном из их секретных складов, вполне себе целый и невредимый. Теодор, я, честно говоря, в восторге. Это же настоящий шедевр. Спасибо тебе огромное. Рад, что тебе понравилось», — ответил я, улыбаясь. «Понравилось? Да я от него в полном восхищении». Ее голос буквально звенел от радости. «Этот трон с драконом. Теодор, ты превзошел самого себя». Я невольно улыбнулся, представляя, как она сейчас восседает на троне, который я создал специально для нее. Массивное сиденье из черного обсидиана, украшенное китайскими рунами древности. Но главное, дракон. Длинный, извилистый, как змея, он обвивал весь трон, начинаясь у подножия и заканчиваясь на спинке, где его голова с открытой пастью нависала над сидящим. Чешуя из серебра и золота переливалась на свету, а глаза из красных рубинов, казалось, следили за каждым движением в комнате. «Я знал, что принцессе Лун нужен соответствующий трон», — сказал я. «Рад, что швейцарцы все-таки не решились его уничтожить. О, поверь, у них не было выбора», — в ее голосе промелькнули стальные нотки. «Теодор, ты мой друг, и я готова отплатить тебе добром за добро. Если тебе нужна помощь в твоей войне, я готова прилететь лично, с моей гвардией». Я задумался. Предложение было заманчивое, но... «Спасибо за поддержку, Лунь», — ответил я, — «но пока я справляюсь. Если что-то понадобится, я обязательно дам знать». «Ну хорошо, но ты только не стесняйся», — сказала она. «Я всегда рада помочь друзьям». Мы попрощались, и я, положив трубку, набрал номер Скалы. «Дядя Кирь, как дела?» — спросил я. «Все под контролем, Теодор», — ответил Скала бодрым голосом. «Мы с группой уже в Швейцарии и готовы приступать к следующему этапу». «Отлично, не торопитесь, аккуратно. Только главное, с Лиасом не вступайте в бой», — сказал я серьезно. «Просто сделайте все, как я сказал, и уходите. Поверьте, ему будет хреново, очень хреново». «Понял тебя», — ответил Скала. «Выполняем». Я отключился и улыбнулся. Кажется, пришло время восстановить справедливость. Глава 6. Причал международных дирижаблей. Город Цюрих, Швейцарская конфедерация. Швейцария, как всегда, придерживалась нейтралитета. Война войной, а бизнес по расписанию. Грузопоток через конфедерацию не иссякал. Фуры, поезда и дирижабли бесперебойно сновали туда-сюда. Банкиры считали прибыль, фермеры делали сыр, шоколад таял во рту, а туристы восхищались величественной красотой Альп, не забывая прикупить сувениры и сделать селфи на фоне горных вершин. Нейтралитет – это не просто слово, это национальный швейцарский бренд, выкованный веками. Даже в эпоху глобальных потрясений, когда мир трещал по швам от конфликтов и кризисов, Цюрих оставался островком спокойствия. Вот и сейчас, несмотря на то, что небо над миром периодически затягивалось дымом от взрывов, на причале международных дирижаблей в Цюрихе царила привычная суета. Огромные серебристые сигары, прибывающие из разных уголков мира, плавно опускались на посадочные площадки. Пассажиры, нагруженные чемоданами и сувенирами, спешили на выход, с нетерпением ожидая встречи с родными и близкими. Майор Шмурди, командир пограничного поста, лениво потягивал кофеек, размышляя о том, как бы ему половчее организовать сегодняшний день. С одной стороны, нужно было проверить документацию и отчеты подчиненных. С другой, очень хотелось заехать в ближайший магазинчик и купить свеженького штруделя с яблоками, такого, чтобы хрустело на зубах и пахло корицей, как в детстве у бабушки. Майор Шмурди был человеком обстоятельным. Погоны требовали дисциплины, а душа – уюта. И кто сказал, что нельзя совместить приятное с полезным? Его размышления прервал взволнованный голос сержанта. «Господин майор, у нас проблема. Прибыл дирижабль из Стамбула. Там гости, с дипломатической неприкосновенностью. Но они какие-то странные». Шмурди нахмурился. «Странные? В каком смысле, странные?» Он не любил странности, особенно, когда дело касалось его работы. «Что там у них?» Ковер-самолет сломался или джинн из бутылки сбежал. Хуже, сержант поежился. Там принцесса Аиша собственной персоной, с гвардией лунных теней. И с ней еще двое хаем не совсем обычных гостей. Аиша, переспросил Шмурди, заинтересовавшись. Он был наслышан об этой женщине. Дочь султана Мурада, известная своей красотой и безжалостностью. А с ней, говоришь, гости, кто такие, и почему они странные? Это граждане Российской империи. Мужчина и женщина, родители Теодора Вавилонского, если вы понимаете, о чем я, Вавилонский. Шмурди резко выпрямился. Это имя было сейчас у всех на слуху. Тот самый Вавилонский, который не только стал временным главой Лихтенштейна, но и надрал задницу и австрийцам, и швейцарским военным. И что, они у нас просят политического убежища? Или может, они решили сдать нам все секреты Вавилонского в обмен на швейцарское гражданство? Ха-ха-ха. «Нет, господин майор, они просто гости принцессы, и ведут себя ну, как сомнамбулы, бледные, неразговорчивые, отвечают односложно». Шмурди задумался, что-то тут было не так, слишком много странностей для одного утра, но по документам, все чисто. Аиша, дипломат, ее гости, тоже вроде как в здравом уме и твердой памяти, и делать с ними он, по сути, ничего не мог. Дипломатическая неприкосновенность, мать ее за ногу. «Ладно, веди меня к ним. Посмотрим на твоих странных гостей», — сказал он, вставая из-за стола и нехотя натягивая фуражку. Шмурди вышел из здания таможенного поста и увидел небольшую группу людей, стоявших у причала. В центре, окруженная своими телохранительницами, стояла принцесса Аиша. Она была великолепна, стройная фигура, темные глаза, гордая осанка. Шмурди даже невольно залюбовался ею, забыв на мгновение о своих обязанностях. Рядом с Аишей стояли Аристарх и Ангелина Вавилонские. Они выглядели действительно странно. Бледные, с пустыми глазами, они молча смотрели перед собой, как будто не замечая ничего вокруг. Шмурди подошел ближе, поприветствовал принцессу. «Ваше высочество», — произнес он, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно, — «рад приветствовать вас в Швейцарии. Мы рады вашему визиту. Если вы не против, я бы хотел уточнить несколько ГХМ деталей». Аиша повернула к нему голову, окинув таким взглядом, каким обычно смотрит на что-то неприятное. «Майор, верно?» – спросила она. «Надеюсь, вы не собираетесь задерживать нас своими расспросами? Мы тут проездом, так что давайте поживее. А то я начну подозревать, что вы нашли повод тянуть время, чтобы полюбоваться моими телохранительницами». Шмурди почувствовал, как его лицо заливается краской. Он часто-часто заморгал, пытаясь понять, то ли это была шутка, то ли его только что публично отчитали. Он бросил взгляд на лунных теней, суровых девиц в черных плащах, которые выглядели так, будто могли одним лишь взглядом пробить дыру в его черепе, и решил, что любоваться ими действительно лучше издалека. Очень издалека. Конечно, ваше высочество, Шмурди кашлянул, пытаясь вернуть себе остатки достоинства. Просто пара вопросов, чистая формальность. Прошу вас пройти со мной в мой кабинет. Нам нужно ГХМ оформить необходимые документы. Они прошли в здание таможни. Шмурди чувствовал, как его недоумение и тревога нарастают с каждой секундой. Что-то тут было не так, слишком странно вели себя родители Вавилонского и их багаж. В тех огромных баулах, которые несли телохранительницы Аиши, явно было что-то тяжелое. Не постельное белье и не плюшевые мишки, это точно. Шмурди кивнул сержанту, который уже суетился у сканера багажа. «Так, давайте-ка глянем, что у нас тут», — бодро сказал он, потирая руки. «Чистая формальность, ваше высочество, вы же понимаете, у нас в Швейцарии все по правилам». Аиша закатила глаза так выразительно, но спорить не стала, лишь махнула рукой, мол, делайте, что хотите. Сержант включил сканер, И тут началось странное. На экране замелькали силуэты. Сначала что-то длинное и металлическое, потом что-то круглое с шипами, а затем, о боже, это что, нагрудник? Шмурди моргнул, еще раз моргнул. Нет, не показалось. В баулах принцессы Айши, оружие и броня, не просто сувенирные ножички и кольчуга для косплея, а настоящие, боевые штуки. Шмурди замер, уставившись на экран. Он медленно повернулся к сержанту, который побледнел так, что сейчас тоже стал похожим на одного из странных спутников Айши. Сержант, тихо, но с нажимом сказал Шмурди, это что, мне мерещится, или у нас тут дипломатический багаж с арсеналом для небольшой войны? Сержант нервно сглотнул и пробормотал что-то невнятное про техническую ошибку. Но Шмурди уже было не до шуток. Он махнул сержанту, мол, выйди-ка на минутку, и тот с видимым облегчением выскочил за дверь, чуть не споткнувшись о порог. Шмурди закрыл дверь, оставшись с гостями наедине. Он выпрямился, поправил фуражку и, стараясь сохранить лицо, повернулся к Айше. «Ваше высочество», — начал он, изо всех сил держа голос ровным, — «не могли бы вы объяснить, зачем вам и столь необычный багаж?» Айша скрестила руки на груди и презрительно посмотрела на него сверху вниз. «Майор, вы серьезно?» Ее тон был ледяным. «Это мои личные вещи. Я принцесса, у меня свои привычки. Вы что, собираетесь лезть в мой гардероб и обсуждать, сколько платьев мне нужно для визита?» «Платья?» Шмурди чуть не поперхнулся. «Ваше высочество, я, конечно, не эксперт в моде, но платье с шипами и нагрудником я бы точно запомнил». Айша фыркнула, и ее лунные тени синхронно шагнули вперед, будто готовясь защищать свою госпожу от этого вопиющего оскорбления. Шмурди невольно отступил на шаг, чувствуя, как пот начинает стекать по спине. «Это сувениры», — соврала Айша, даже не моргнув. «Подарки для друзей. Вы же не станете запрещать мне делать подарки, майор, или в Швейцарии теперь это под запретом?» Шмурди открыл рот, потом закрыл, потом снова открыл. Логика ускользала от него. Он бросил взгляд на родителей Вавилонского, которые все так же стояли молча, будто статуи в музее. Внезапно Аристарх Вавилонский легонько вздрогнул. Его лицо исказилось гримасой боли, а из его груди начал вырываться черный дым. Дым клубился, извивался, а затем превратился в нечто, похожее на крылатого демона. Тварь, сверкающая красными глазами, с рычанием описала круг над головой Аристарха, а затем снова влилась в его тело. Шмурди, не веря своим глазам, схватился за пистолет. «Что за?» – прошептал он, направляя дуло на Аристарха Вавилонского. Принцесса молниеносным движением перехватила его руку и сжала ее с такой силой, что кости майора затрещали. «Послушай, майор», – прошипела она, и ее глаза налились чернотой. «Мне не составит труда узнать, где ты живешь, и про твою семью, про твоих родителей тоже. Только попробуй дернуться, и всем вам конец». Шмурди почувствовал, как его тело сковывает ледяной ужас. Он понимал, что Айша не блефует, что она действительно может уничтожить его семью, и что он один бессилен против нее. «Но я же ничего не сделал», — пролепетал он, с трудом выговаривая слова. «Я же просто...» «Молчать», — рявкнула Айша. «И слушай внимательно. Нам нужно попасть в Лихтенштейн, и ты нам в этом поможешь. А взамен я обещаю, что Швейцарии ничего не грозит. Наша цель далеко за ее границами». Шмурди с тяжелым вздохом кивнул. Что ему оставалось делать? Он понимал, выбора у него нет. Он, конечно, был патриотом, но он был еще и отцом, и сыном. И он не мог рисковать жизнью своих близких. «Если моей стране ничего не грозит», — подумал он, — «то пусть тогда катится на все четыре стороны, лишь бы нас не трогали». «Я все понял», — прошептал он, опуская пистолет. «Я ничего не видел и никому ничего не скажу». Айша отпустила его руку и улыбнулась. В ее глаза вернулся обычный холодный блеск. «Вот и умница», — произнесла она. «А теперь мы, пожалуй, пойдем». Она махнула рукой своим людям, и они, подхватив Вавилонских, направились к выходу. Шмурди смотрел им вслед, чувствуя, как по его спине стекает холодный пот. Он понимал, что только что оказался втянут в нечто опасное. И хотя внешне все выглядело как обычно, снаружи гудели дирижабли, туристы щелкали камерами, а запах свежесваренного кофе витал в воздухе, внутри Шмурди все кипело. Майор подошел к окну, потирая ноющие запястья, и посмотрел на улицу. Там, у входа в таможенный пост, стояли три черных бронированных автомобиля. Телохранительницы Айши уже загружали в них свой багаж. «Надеюсь,